Мстислав, взявший с собою пленного Фильния, требовал сдачи Галича и обещал полную пощаду. Сам Фильний послал со своей стороны совет сдаться, так как никакой надежды на победу не было. Три раза посылал Мстислав и предлагал сдаться. Но венгры, сидевшие в Галиче, упорствовали и даже выгоняли из города галичан с женами и детьми из боязни измены и вместе для того, чтобы не кормить их во время осады. Тогда Мстислав объявил, что теперь уже не будет никакой пощады осажденным. Венгры при своей самонадеянности были так оплошны, что обращали внимание только на одни ворота, а между тем русские сделали подкоп, подземным путем проникли в город, отбили от ворот венгров, ошеломленных внезапностью, и отворили Мстиславу ворота. Рано утром Мстислав вступил в Галич. Коломан с женою и знатнейшие венгры со своими женами заперлись в церкви Святой Богородицы. Мстислав подошел к церкви и требовал сдачи. Венгры не сдавались. Жажда томила их. Мстислав сам послал Коломану сосуд холодной воды. Венгры благодарили за такое великодушие, делили между собой воду чуть ли не по капле, но все-таки не сдавались. Наконец, когда их стал одолевать голод, они отворили церковные двери, умоливши Мстислава даровать им, по крайней мере, жизнь. Венгерские бароны со своими женами и несколько поляков достались в плен половцам и русским. Самого пленного Коломана с женою Мстислав отправил в Торческ. Галицкая земля с восторгом признала победителя своим князем. Поселяне добивали разбежавшихся с битвы венгров. Русские величали Мстислава своим светом, называли сильным соколом, говорили, что сам Бог поручил ему меч для усмирения гордых иноплеменников. Бояре, державшиеся венгров, отдавались на милость победителя. Главнейший из них, Судислав, пришел к Мстиславу, обнимал его колено и просил помилования. Мстислав не только простил его, но даже дал в управление Звенигород. Данила приехал к тестю с малою дружиною и поздравлял его. Они пировали и радовались, и радовалась с ними вся Галицкая земля. Венгерский король Андрей, услышавший о несчастье, постигшем сына, отправил к Мстиславу требование отпустить пленника. В противном случае грозил послать огромное войско. Но Мстислава нельзя было испугать угрозами. Он отвечал, что победа зависит от Бога, и он, Мстислав, надеясь на Бога, готов встретить неприятельские силы. Король мало-помалу оставил свой горделивый тон. Супруга его особым посольством умоляла Мстислава сжалиться и отпустить сына. Со своей стороны бояре, вскоре заметившие слабые стороны характера Мстислава, приобрели на него влияние и всячески располагали к миру с венгерским королем. Мстислав при всей своей храбрости и воинственности всегда был расположен к миру и прибегал к войне только тогда, когда противники не хотели мириться на условиях, которые он признавал согласными с правдой. В 1221 году Мстислав не только помирился с венграми и поляками, но заключил дружественный договор с венгерским королем. Обручил свою дочь Марию с его сыном Андреем и отдал будущему зятю во владение Перемышль. Но через два года судьба призывала Мстислава к иному подвигу. В то время, как русские князья и дружины их тратили силы в междоусобиях, в неведомых восточных странах совершались великие перевороты. На северной границе Китайской империи хан Тимучин, властитель монголов, народа прежде подвластного татарам Нючим, сделался сам повелителем многочисленных татарских племен, разорил часть Китайской империи и взял Пекин. Потом обратился на запад, завоевал и разорил могущественную и цветущую империю турков хорасских, Бухара, Самарканд, Герат, Балк, Хива и прочие, и положил основание обширнейшей империи, когда-либо существовавшей в Азии. Он владел неизмеримыми пространствами от Амура до Волги, повелевал множеством народов, составлявших его военную силу, и был прозван Чингисханом, то есть Великим ханом. Его завоевательные движения достигли до половцев. Татары столкнулись с половцами на восточном берегу Каспийского моря, где половцы были заодно с аланами, жителями Дагестана. Чтобы отвлечь половцев от этого союза, предводители полчища, посланного Чингисханом, сначала коварно сдружились с ними, уверившие их, что татары, будучи одного с ними племени, не хотят действовать против них враждебно. Половцы доверились им и отстали от аланов. Но потом монголы, разделавшись с аланами, покорили и половцев. Половецкие князья, уже крещенные, Юрий Кончакович и Данила Кобякович, были убиты. Татары гнались за их товарищами до вала Половецкого, отделявшего землю половецкую от русской. Половецкий хан Катян, тесть Мстислава Удалова, прибежал в Галич к зятю со страшным известием, что идет с востока несметная сила неведомых завоевателей. «Сегодня отняли нашу землю, завтра ваша взята будет», — говорил он. Мстислав разослал вестников к разным русским князьям и созывал их для совета об общем деле в Киеве. Много князей съехалось туда. Там были Мстислав Романович Киевский, Мстислав Удалой Галицкий, Мстислав Черниговский, Даниил Романович Волынский, Михаил Всеволодович, сыны Всеволода Чербного и многие другие. Только Суздальский Юрий не приехал на совет. Хан Катян щедро одарил русских князей конями, верблюдами, буйволами и невольницами, а другой князь Половецкий Бастый принял святое крещение. Мстислав Удалой умолял русских спешить на помощь половцам. «Если мы им не поможем, — говорил он, — то половцы пристанут к врагам, и сила их станет больше». После долгих совещаний князья решили соединенными силами идти в поход. «Лучше встретить врага на чужой земле, чем на своей», — говорили русские.